Глава 9. Я медленно пришел в себя. Знакомая голубизна, теплое озеро обволакивающего первобытия. Ах да, я здесь, потому что я здесь, как поется в песне. Я повернулся в спальном мешке, поджал колени к животу и снова заснул. Когда я снова очнулся и огляделся по сторонам, мир был по-прежнему голубым. Ну и замечательно. Всегда бы видеть его в голубом свете. Потом я вспомнил, что в любую минуту может войти Люк. Он же меня убьет. Пальцы сомкнулись на рукояти лежащего рядом клинка, слух напрягся, не идет ли кто. Что сегодня? Проведу ли я день, колотясь о стену хрустальной пещеры, или явится Ясра и опять попытается убить меня? Опять? Что-то не так. Произошла жуткая уйма событий с участием Джарта и Курал, Люка и Мендра и даже Джулии. Неужели все это мне приснилось? Паника накатила и прошла, сознание окончательно пробудилось, а с ним вернулись и воспоминания. Я зевнул. Все снова было прекрасно. Я потянулся, сел, протер глаза. Да, я вернулся в хрустальную пещеру. Нет, все, что случилось с тех пор, как Люк заключил меня сюда, не было сном. Я вернулся по собственному выбору. А здесь можно хорошенько отоспаться за ничтожное по амбарскому счету время. Б, потому что тут никто не достанет меня по козырю. И В, вполне вероятно, что даже образ и Логрус не могут выследить меня здесь. Я откинул с лица волосы, встал и пошел в сортир. Хорошо, что я додумался с помощью призрака перенестись сюда после беседы с Дворкиным. Наверняка я проспал часов 12 таким глубоким, непотревоженным сном, что лучше не бывает. Я осушил полную бутылку воды, остатками плеснул в лицо. Одевшись и спрятав постель в кладовую, я вышел в прихожую и стал под отверстием в потолке. Оттуда лился дневной свет. Я и сейчас помнил слова Люка в день, когда он меня здесь заточил, и я узнал, что мы с ним в родстве. Я вытащил из-под рубахи камень правосудия, поднял его и пристально взглянул на просвет. Никаких посланий. Ну и хорошо, мне лишние помехи ни к чему. Скрестив ноги, я удобно уселся, продолжая смотреть в камень. Я отдохнул, был начеку. И теперь пришло время взяться за дело и покончить с ним. Как и советовал Дворкин, я стал отыскивать в рубиновой глубине образ. Время шло, начали появляться какие-то очертания. Это не было плодом моих усилий, потому что пока я пытался вызвать его к существованию силой воображения, все было тщетно. Контуры обретали четкость. Казалось, они не возникают, а были там все время, я только сейчас пригляделся. Вероятно, так оно и обстояло на самом деле. Я набрал полную грудь воздуха, выдохнул, позволил изображению померкнуть, потом повторил все с самого начала. Теперь я внимательно изучал рисунок линий. Отец рассказывал, как настраиваются на камень, но я многое позабыл. Когда я сказал об этом Дворкину, тот велел не беспокоиться, дескать, различишь в камне трехмерное подобие образа, отыщешь точку входа и пройдешь насквозь. На дальнейшие мои подробные расспросы он только хихикнул и еще раз велел не беспокоиться. Ну ладно. Медленно поворачивая камень, я подносил его все ближе к глазам. Внезапно справа открылся небольшой разрыв. Я сфокусировался на нем, и отверстие как бы ринулось на меня. Я вошел и оказался внутри самоцвета. Больше всего это походило на американские горки. Я то летел вдоль извилистых линий, чувствуя переходящее в тошноту головокружение, то усилием воли сокрушал рубиновые преграды, карабкался, падал, скользил или протискивался вперед. Я почти забыл про руку с цепью, про свое тело, о нем напоминал лишь заливающие глаза пот. Понятия не имею, сколько времени прошло, пока я подстроился к камню правосудия, высочайшей октаве образа. По словам Дворкина, образ хотел уничтожить меня сразу по завершении странного квеста. Он сказал это не только и не столько из-за моей грубости, но в подробности входить отказался, это где повлияет на мой возможный дальнейший выбор, который следует сделать свободно. Мне все это показалось полной тарабарщиной. Только вот все, что он говорил на другие темы, оказалось поразительно разумным, полной противоположностью тому Дворкину, которого я знал по легендам и слухам. Мой рассудок блуждал в багровом нутре камня. Но участки образа, которые я прошел и которые мне предстояло пройти, змеились слепящими молниями. Я был уверен, сейчас мой рассудок врежется в невидимую вуаль и разобьется в дребезги. Меня несло неостановимо, все быстрее и быстрее. Я знал, что пока не пройду эту штуку до конца, возможности убраться отсюда не будет. Дворкин считал, что от образа, когда я вернулся проверить, кто там по нему идет, меня спас самоцвет. Однако оставить его при себе надолго тоже гибельно. Дворкин посоветовал настроиться на камень, как отец и Рэндом, а потом вернуть его на место. Тогда во мне останется отпечаток более высокого порядка, который защитит от образа не хуже самого камня. Едва ли можно было спорить с человеком, который, по слухам, создал с помощью камня образ. Я согласился с ним, только я слишком устал, чтобы сразу последовать совету. Вот почему я велел призраку вернуть меня в хрустальное убежище, где можно хорошенько выспаться. А теперь я плыл, я кружился, иногда я застревал. Тело мое было снаружи, но вуали не стали от этого более проницаемыми. После каждой я чувствовал себя выжатым, словно пробежал милю с олимпийским результатом. На одном уровне я сознавал, что держу в руке камень, в котором прохожу посвящение, на другом чувствовал, как колотится мое сердце, на третьем припоминал отрывки лекции по антропологии, читанной нам Джоан Галифакс многие годы назад. Вокруг все колыхалось, как гейзер пик Мерло урожая 1985 года в бокале. А кто сидел тогда напротив меня? Неважно. Вверх, назад, вспять. Кровавый прилив ослабевал. Мой дух получил известие. Вначале было слово, мне не произнесть. Ярче, ярче, быстрее, быстрее. Меня несет к рубиновой стене, ударяет со всего размаху. Давай, Шопенгауэр, помиримся волей, чья возьмет. Прошли столетия, может быть, два, затем вдруг снова открылся путь. Меня влекло, меня несло в сияние взорвавшейся звезды. Алое, алое, алое, и я в нем, как моя маленькая лодочка, звездная вспышка, лечу, расправив паруса, к дому. Я рухнул. Сознание я не терял, но рассудок был не совсем в норме. То был гипноз, из которого я мог выйти когда и куда угодно. Но зачем? На мою долю редко перепадала такая порция эйфории. Я чувствовал, что заслужил ее, и потому парил прямо здесь долгое-долгое время. Когда ощущение радости спало до того уровня, когда уже не жалко было с ним расстаться, я поднялся, пошатываясь по стеночке, дошел до кладовой и выпил еще воды. Страшно хотелось есть, но ни консервы, ни замороженные полуфабрикаты меня не прельщали. особенно когда не так уж трудно было добраться до чего-нибудь посвежее. Я пошел назад через знакомые комнаты. Итак, совет Дворкина исполнен. Жаль, что я отвернулся раньше, чем вспомнил длинный перечень вопросов, которые хотел задать. Когда я повернулся обратно, Дворкин уже исчез. Я поднялся наверх. Единственный известный мне выход из пещеры находился на вершине голубого выступа, где я и стоял. Утро было ветреным, ароматным, точь-в-точь весенним. На востоке виднелись лишь несколько облачков. Я с удовольствием набрал полную грудь воздуха и выдохнул. Потом нагнулся и перетащил голубой валун так, чтобы он закрыл вход. Не хватало только в следующий раз обнаружить в своем убежище хищника. Я снял самоцвет, повесил на выступ валуна и отошел шагов на 10. «Привет, папа!» С запада, словно золотое фрисби, подплывало колесо призрак. «Доброе утро, призрак!» «Зачем ты его оставил? Это самое могучее волшебное орудие из всех, какие я видел!» «Я не оставил его. Просто хочу призвать знак Логруса и боюсь, они не поладят. Я и сам немного беспокоюсь, как пойдет у меня с Логрусом теперь, когда я настроен на образ более высокого порядка. Мне, наверное, стоит убраться подальше, а к тебе вернуться позднее. Нет, останься. Держись неподалеку. Может, если возникнут проблемы, ты сумеешь вытащить меня отсюда». Я призвал знак Логруса. Он повис передо мной, но ничего дурного не произошло. Я частично переключил внимание на самоцвет и увидел сквозь него Логрус под несколько иным углом. Жуть. Однако вполне безболезненно. Снова сконцентрировав свое «я» у себя под черепом, я взялся за логрусовые отростки, потянулся. Не прошло и минуты, как передо мной оказалась тарелка молочных оладий, колбаса, чашка кофе и стакан апельсинового сока. «Я бы все доставил куда быстрее», — заметил призрак. «Не сомневаюсь. Просто проверяю, работает ли». Я жевал и думал, что в каком порядке делать. Доел, отправил тарелки обратно, снял с валуна самоцвет, повесил на шею и встал. «Ладно, призрак, пора возвращаться в амбар», — сказал я. Он стал шире, разомкнулся, опустился пониже, и вот уже я стоял перед золотой аркой. Я шагнул вперед в свою комнату. «Спасибо». «Не за что, пап. Слушай, у меня вопрос. Когда ты добывал себе завтрак, не заметил ли ты чего-нибудь странного в поведении Логруса?» «Ты о чем?» — спросил я, отправляясь мыть руки. «Начнем с физических ощущений. Он не казался липким?» «Странное определение», — сказал я. «Но раз уж мы заговорили об этом...» «Да, мне показалось, что на разъединение ушло чуть больше времени, чем обычно». «А почему ты спросил?» «Так, возникли некоторые соображения. Ты можешь колдовать и с помощью образа?» «Да, но с Логрусом мне сподручнее». «Попробуй при случае испытать обоих и сравнить». «Зачем?» «У меня возникли кое-какие предчувствия. Расскажу, как только проверю». Колесо призрак исчезло. Я выругался и умылся. Когда я выглянул в окно, там кружился снег. Я выдвинул ящик стола, нашел ключ. Кое-что надо было сделать незамедлительно. Я вышел в коридор, но не успел сделать и нескольких шагов, как услышал знакомый звук. Я остановился, послушал, потом прошел мимо лестницы, и чем ближе подходил, тем объемнее становился звук. К тому времени, как я добрался до длинного коридора, идущего мимо библиотеки, стало ясно, что вернулся Рэндом.

поэтому я тихонько отодвинул панель, пролез внутрь и задвинул ее снова. Спустился, выбрался в столовую и решил выйти в другую дверь, чтобы не проходить мимо входа в библиотеку. Музыка еще слышалась, и я пожалел, что не умею, как Мендер, заключать ее в самоцветы. Впрочем, не знаю, как бы камню правосудия понравилось нести в себе блюз дикаря. Я собирался пройти по восточному коридору до пересечения с северным, то есть почти до своей комнаты, повернуть налево, подняться по лестнице в монаршие покои, постучаться и отдать камень Виале. Я надеялся, что она удовлетворится самыми краткими объяснениями. А если нет, все равно лучше рассказать ей, чем Рэндому. О многом она не догадается спросить. Конечно, в конце концов, Рэндом доберется до меня и спросит, но чем позже, тем лучше. Тут я как раз прошел мимо покоев отца. Ключ был со мной. Я собирался заглянуть сюда позже, по вполне очевидным с моей точки зрения причинам. Впрочем, если я уже здесь, почему бы не сэкономить время? Я отпер дверь, отворил ее и вошел. Из вазы под зеркалом исчезла серебряная роза. Странно. Я шагнул туда. Из соседней комнаты донеслись звуки голосов, слишком тихо, чтобы можно было разобрать слова. Я замер. Там мог быть и он сам. Но нельзя же просто взять и ворваться в чужую спальню, если там, по идее, целая компания. Особенно, когда это покои твоего отца, и чтобы попасть в них, пришлось отпереть входную дверь. Мне вдруг стало страшно неловко. Захотелось побыстрее убраться вон. Я расстегнул перевязь, с которой в не слишком-то подходящих ножнах свисал Грейс Вандир. Не смея носить его больше, я повесил меч на одной из торчавших у двери деревянных вешалок рядом с коротким френчем, который заметил только теперь. Потом выскользнул из комнаты, по возможности тихо заперев дверь. Неловко получилось. Неужто отец и впрямь время от времени здесь появляется, загадочным образом избегая внимания? Или в его комнате происходит явление совсем иного порядка? Я слышал, будто в некоторых старых помещениях есть двери в подпространство, надо только уметь ими пользоваться. Там тебе и дополнительный чуланчик, и возможность приходить и уходить незамеченным. Об этом тоже стоило спросить Дворкина. Может, у меня под кроватью карманная вселенная? Никогда не проверял. Я быстро пошел прочь, но возле угла остановился. Дворкин считает, что камень правосудия защитил меня от образа, если тот и впрямь хотел меня уничтожить. Однако, если носить камень слишком долго, он погубит владельца. Поэтому Дворкин советовал мне немного отдохнуть, а затем мысленно пройти через матрицу камня, чтобы запечатлеть в себе более могущественную силу образа, а также некоторый иммунитет к его нападениям. Интересное умопостроение. Вот и все остальное тоже умопостроение. Я добрался до коридора, ведущего влево к лестнице и вправо к моей комнате, и остановился в сомнении. Впереди и слева, напротив обычно пустующих комнат Бенедикта, была гостиная. Я вошел и плюхнулся в глубокое кресло. Ведь я хотел так немного. Разделаться с врагами, помочь друзьям, очистить мое имя от налипшей на него грязи, разыскать отца и хоть как-то договориться со спящей Тигой. А там можно было бы продолжить прерванный Вандерья. Из этого следует, что я вновь должен задать себе уже почти риторический вопрос, насколько я хочу посвящать Рэндома в свои дела. Я вспомнил, как он в библиотеке играет дуэт с почти чужим ему сыном. Когда-то мой дядюшка вел довольно разгульный образ жизни и вовсе не хотел править этим архетипическим миром. Однако отцовство, брак, выбор единорога, видимо, сильно его изменили, укрепили характер и заставили отказаться от многих былых увлечений. Сейчас, по-видимому, он увяз в заботах о Кашфе и Бегме, вероятно, вынужден был недавно прибегнуть к убийству и пойти на унизительный мир ради сохранения политической стабильности в пределах Золотого Кольца. А кто знает, какие хлопоты и неурядицы готовит ему завтрашний день. Хочу ли я взваливать на него дополнительный груз, когда вполне могу разобраться своими силами, не тревожа и не беспокоя его? И наоборот, если я втяну Рэндома в эту историю, он, скорее всего, запретит мне многое, стеснит мою свободу действий. Хуже того, может всплыть вопрос, о котором давно и благополучно позабыли. Я никогда не присягал на верность Амбру. Меня никто никогда не просил об этом. В конце концов, я, сын Корвина, явился в Амбр по своей воле и жил здесь какое-то время, прежде чем отправиться в тень земля, где учатся и учились многие уроженцы королевства. Я часто возвращался и, кажется, со всеми ладил, что-то вроде двойного гражданства. Но все же я предпочел бы, чтобы этот вопрос вообще не возникал. Мысль, что меня силой заставят выбирать между Амбром и двором, мне не нравилась. Я не пошел бы на это ради единорога и змея, образа и логруса, тем более ради того или иного правителя. Из чего следует, что Виале нельзя передавать мою историю даже в самых общих чертах. Что бы я ни сказал, от меня рано или поздно потребуют полного отчета. Если же я верну самоцвет на место без всяких объяснений, никто не станет меня допытывать, и все еще может обойтись. Зачем лгать, если есть способ избежать расспросов? Я еще немного поразмышлял над этим. Все, чего я хочу, — оградить усталого, занятого человека от лишних забот. По большей части дела мои были таковы, что Рэндом не мог бы ничего поделать, да и не должен был бы. Что бы ни происходило между образом и логрусом, оно, кажется, в основном имело значение как метафизическая проблема. На практическом же уровне оно не должно иметь никаких последствий, ни хороших, ни дурных. А если я замечу, как что-то надвигается, то всегда смогу рассказать Рэндому всю историю целиком. Ладно, вот один из приятных моментов в размышлениях. Поразмыслишь и чувствуешь себя скорее добродетельным, чем, скажем, виноватым. Я потянулся, хрустя суставами. «Призрак?» — тихо позвал я. Ответа не было. Я потянулся за козырями, но не успел их достать, как в комнату вкатилось огненное колесо. «Так ты слышал меня?» — сказал я. «Я почувствовал, что нужен тебе», — отвечал он. «Неважно», — сказал я, стаскивая через голову цепочку со свисающим камнем и держа ее в вытянутой руке. «Как думаешь, сумеешь незаметно вернуть его в монаршьи покои, в потайное укрытие возле камина так, чтобы никто не догадался?» «Я боюсь его трогать», — сообщил призрак. «Не знаю, как его структура может повлиять на мою». «Ладно», — сказал я. «Видимо, придется мне сделать это самому. Однако пора проверить одну гипотезу. Если образ попробует причинить мне вред, пожалуйста, перенеси меня в безопасное место». «Хорошо». Я положил камень на соседний столик. В следующие полминуты я понял, что весь напрягся, ожидая смертельного удара со стороны образа. Я расслабил плечи, глубоко вздохнул. Я был цел. Возможно, Дворкин прав, и образ оставит меня в покое. К тому же теперь я могу призывать образ из камня, как призывал знак Логруса. По словам Дворкина, некоторые магические действия совершаются только таким способом, хотя он и не удосужился объяснить мне, какие именно, мол, чародей сумеет разобраться сам. Я решил, что это не горит. Сейчас у меня не было охоты связываться с образом в любом из его воплощений. «Эй, образ», — сказал я, — «хочешь мировую?» Ответа не последовало. «Мне кажется, он знает, где ты и что сейчас сделал», — промолвил призрак. «Я чувствую его присутствие. Может, ты уже сорвался с крючка?» «Может быть», — ответил я, вытаскивая козыри и пролистывая их. «С кем бы тебе хотелось связаться?» — спросил призрак. «Любопытно, как там Люк», — сказал я. «Хотелось бы посмотреть, все ли с ним в порядке. Насчет Мендера тоже интересно. Ты вроде отправил его в безопасное место». «В самое что ни на есть», — отвечал призрак. «Королеву Ясру тоже. Хочешь видеть ее?» «Да, в общем, нет. Фактически они оба мне не нужны. Просто хотелось посмотреть». Я еще говорил, а призрак мигнул и исчез. «Даже не знаю, что лучше. Его прежняя враждебность или теперешнее желание угодить?» Вытащив карту люка, я сосредоточился на ней. Кто-то прошел по коридору мимо моей двери. Ничего не было видно, но я почувствовал, что Люк меня слышит. «Люк, слышишь меня?» — спросил я. «Ага», — откликнулся он. «С тобой все нормально, Мерлин?» «Нормально», — ответил я. «А ты как? В изрядную же драку ты. У меня все отлично. Я слышу твой голос, но не вижу низги. Я поставил на козыре заглушку. Ты разве не умеешь?» «Никогда не пробовал. При случае научишь». «А зачем эта заглушка?» «Чтобы ко мне нельзя было заглянуть и проникнуть в мои ближайшие планы». «Если ты собираешься организовать рейд команды с Вамбр, я сильно обижусь». «Да ладно тебе. Ты же знаешь, я поклялся. Это совсем другое. Я думал, ты в плену у Далта». «Мое положение не изменилось. Слушай, один раз он чуть не угробил тебя, а в другой раз чуть не вышиб из тебя дух. Первый раз он наступил на оставленное Шару заклятие ловушку, второй раз это был бизнес. Все будет хорошо, но сейчас все, что я собираюсь сделать, секрет, и мне пора бежать. Пока». Люк отключился. Шаги замерли, в двери неподалеку постучали. Через некоторое время она открылась, потом закрылась. Никакого обмена репликами слышно не было. Происходило это неподалеку от меня, поскольку две ближайшие комнаты принадлежали нам с Бенедиктом, я начал недоумевать. Я был совершенно уверен, что Бенедикта у себя нет, а я, кажется, забыл, уходя, запереть дверь. Значит, я взял камень правосудия, пересек комнату и вышел в коридор. Подергал дверь к Бенедикту. Заперта. Заглянул в поперечный коридор, дошел до лестницы — никого. Вернулся к своей двери и прислушался. Оттуда не доносилось ни звука. Единственное, что приходило в голову, — это комнаты Джерарда, выходившие в боковой коридор, и комнаты Бранда позади моих. Одно время я подумывал сломать стенку в духе затеянных рандомом переустройств и расширить свои апартаменты за счет Брандовых. Площадь получилась бы не дурная. Однако слухи о живущих у него привидениях и стенания, которые иногда поздно ночью доносились ко мне через стену, разубедили меня. Я постучал сперва к Бранду, потом к Джерарду, подергал ручки. Никто не ответил. Обе двери были заперты. Все страньше и страньше. Когда я тронул двери к Бранду, Фракир дернулась. Я насторожился, но ничего дурного не произошло. Я уже решился списать это на обрывки зловещих чар, которые иногда проплывают по коридору, когда увидел, что камень пульсирует. Я поднял цепочку и уставился в самоцвет. Да, возникли очертания холла за углом, двух моих дверей и отчетливо видного украшения между ними. Дверь слева, та, что вела ко мне в спальню, была как будто очерчена красным и пульсировала. Означало ли это, что следует ее сторониться, или, наоборот, надо было ворваться туда? Вот в чем беда с мистическими советами. Я пошел назад и снова свернул за угол. Самоцвет, видимо, уловил мои сомнения и решил уточнить, показав, как я открываю очерченную красным дверь и вхожу. Разумеется, на замке оказалась именно она. Я перерывал карманы в поисках ключа и думал, что не смогу ворваться в комнату даже с клинком наголо. Грейс Ван Дир остался в комнате отца. Правда, я вооружился парой хорошеньких заклятий, может, они меня спасут. А может и нет. Повернув ключ, я настежь распахнул дверь. «Мэрль!» — вскрикнула женщина, и я увидел, что это Корал. Она стояла над своей мнимой сестрой Тигой и при моем появлении спрятала руку за спину. «Ой, ты меня напугал!» — ответил я на таре, там есть эквивалент. «В чем дело, леди?» «Я вернулась сказать тебе, что нашла отца и успокоила его твоей историей про зеркальный коридор. А здесь и впрямь такой есть?» «Есть, хотя в путеводителях ты его не найдешь. Он то появится, то исчезнет». «Значит, с отцом ты разобралась?» «Угу. Но теперь он не может понять, куда делась Найда». «Это уже хуже». «Да». Корал покраснела и прятала глаза. Она явно заметила, что от меня не скрылось ее смущение. Я сказала, что она, наверное, тоже бродит по замку. Я перевел взгляд на Найду. Корал тут же встала между нами, положила руку мне на плечо, приникла к груди. «Я думала, ты собираешься спать», — сказала она. «Да, собирался. И поспал. А только что бегал по делам». «Не понимаю». «Временные линии», — объяснил я. «Удалось выгадать несколько часов и отдохнуть». «Здорово», — сказала она, касаясь губами моих губ. «Я рада, что силы вернулись к тебе». «Корал», — сказал я, обняв и тут же выпустив ее. «Нечего мне вкручивать. Когда ты уходила, я падал от усталости, и ты это прекрасно видела. С чего ты взяла, что если вернешься так скоро, я не буду спать без задних ног?» Поймав левое запястье Корал у нее за спиной, я дернул ее руку вперед, подняв между нами. Корал оказалась на удивление сильной. Я не стал разжимать ей пальцы, поскольку и без того видел, что у нее в кулаке. Колдовской шарик Мендера. Я отпустил ее запястье. Корал не отпрыгнула, а наоборот, подняла голову, взглянула мне прямо в глаза и твердо заявила: «Я могу объяснить». «Да уж, пожалуйста», — сказал я. «Хотя это следовало бы сделать раньше». «Может, это и правда, что тебе сказали насчет Найда, будто она умерла и в нее вселился демон. Только в последнее время она была ко мне добра. Наконец-то у меня появилась сестра, о которой я всегда мечтала. И вот я вижу ее у тебя в таком состоянии, и не знаю, как ты собираешься с ней поступить». «Поверь, Корал, я не сделаю ей ничего дурного», — перебил я. «С давних пор я в большом долгу перед ней. Перед ним. В тени земля я тогда был молодым и наивным, она несколько раз спасала меня от смерти. Можешь за нее не тревожиться». Корал склонила голову и прищурила глаз. «Из того, что ты мне сказал, это никак не следовало», — промолвила она. «Я вернулась, рассчитывая, что ты спишь, что мне удастся снять заклятие хотя бы настолько, чтобы с ней поговорить. Я хотела убедиться сама, моя ли это сестра или кто-то другой». Я вздохнул и собрался потрепать ее по плечу, но тут заметил, что левой рукой по-прежнему держу камень правосудия. Поэтому я правой сжал ее локоть и произнес: «Слушай, я все понимаю. Конечно, это было свинство показать тебе ее спящей и ничего толком не объяснить. Постарайся меня простить, я действительно страшно замотан. Уверяю тебя, ей не больно. Только прошу, не пытайся снять заклятие прямо сейчас. Не я его наложил, и...» В это самое мгновение Найда тихо застонала. С минуту я глядел на нее, но ничего больше не произошло. «Откуда ты взяла этот металлический шарик?» — спросил я. «Не из воздуха же?» Курл покачала головой. Он лежал у нее на груди, прикрытый рукой. «Как ты догадалась заглянуть туда?» «Просто поза выглядела неестественной. Вот и все. На». Она протянула шарик мне. Я взял его и взвесил на правой ладони. Кто знает, как эта штука работает. Металлические шарики для Мендера были тем же, что Фракир для меня. Сугубо личное колдовское орудие, вызванное в сердце Логруса из его подсознания. «Собираешься положить его обратно?» — спросила Корал. «Нет», — ответил я. «Как я уже говорил, это не мое заклятие. Я не знаю, как оно действует, и предпочитаю с ним не шутить». «Мерлин?» — прошептала Найда, не открывая глаз. «Поговорим-ка в другой комнате», — сказал я. «Только прежде я наложу на нее свое собственное заклятие, обычное снотворное». Позади Корал воздух замерцал и завихрился, и, догадавшись, должно быть, по моим вытращенным глазам, что что-то происходит, она обернулась. «Мерли, что это?» — спросила она, отступая, когда начала появляться золотая дуга. «Призрак?» — сказал я. «Точно», — ответил он. «Там, где я оставил Ясру, ее нет. Но твоего брата я доставил». Внезапно появился Мендер, весь в черном, с огромной копной серебристо-белых волос, взглянул на Корал, на Найду, увидел меня, начал расплываться в улыбке и шагнул было вперед. Тут он заметил что-то еще и замер, вытаращив глаза. Никогда еще я не видел у Мендера такого испуганного лица. «Кровавое око хаоса!» — воскликнул он жестом, вызывая защитный экран. «Как ты добрался до него?» Он на шаг отступил. Дуга немедленно сомкнулась, превратившись в каллиграфическое золотое «О», и призрак скользнул через комнату, чтобы вырасти за моим правым плечом. А вдруг Найда села на постели, бросая по сторонам безумные взоры. «Мерлин!» — крикнула она. «С тобой все в порядке?» «Более-менее», — ответил я. «Беспокоиться нечего. Не волнуйся, все хорошо». «Кто нарушил мое заклятие?» — спросил Мендер, когда Найда спустила ноги с кровати, а Корал съежилась от страха. «Это что-то вроде несчастного случая», — сказал я. Я разжал пальцы правой руки. Металлический шарик тут же поднялся в воздух и устремился к Мендеру, чуть не задев Корал, которая приняла боевую стойку, но явно не знала, от кого ей защищаться. Она оборачивалась то к Мендеру, то к Найде, то к призраку и снова к Мендеру. «Корал, успокойся», — сказал я. «Опасность тебе не грозит». «Левый глаз змеи!» — закричала Найда. «О, не имеющий формы, освободи меня, и в залог я дам свой!» Фракир тем временем любезно предупреждала меня. Не все, дескать, в порядке на случай, если я сам не заметил. «Да что за чертовщина тут происходит?» — заорал я. Одним прыжком Найда оказалась на ногах, сделала стремительное движение вперед и с той неестественной силой, что присуща демонам, выхватила из моей руки камень правосудия, оттолкнула меня в сторону и выскочила в коридор. Я пошатнулся, но устоял. «Держите тигу!» — крикнул я, и мимо меня молнией пронеслось колесо призрака, за ним летели шарики Мендера.